К бывшим уже в горнице присоединялись все новые и новые товарищи. Скоро изба была битком набита гренадерами. Цесаревна сделала знак, и все смолкло. Лишь изредка затаенный вздох нечаянно вздымал отважную грудь, да брякала чуть слышно ненароком подвернувшаяся сабля. И вот знакомый и бесконечно милый всем этим мужественным лицам голос звучно и громко произнес: «Ребята, помните, чья я дочь? Хотите идти за мною? Веди нас, веди, мы все готовы умереть за тебя», — одним сплошным могучим гулом ответили солдаты. «Клянитесь служить мне верой и правдой, как служили моему отцу», — снова громким голосом произнесла Елизавета, поднимая крест перед собой. Шляпы в один миг полетели на землю. «Клянемся! Все клянемся!» — одним общим звуком отвечали гренадеры и, набожно крестясь, стали подходить к кресту. Когда обряд присяги кончился, цесаревна сказала: «Идем, верные мои гренадеры, идем с Богом избавить Русь от врагов. Веди нас, веди, матушка-цесаревна, мы всех их перебьем», — снова гаркнули молодцы-гренадеры. «Нет, я не желаю кровопролития, убийства. Если вы прольете напрасно хоть одну каплю крови, я не иду с вами», — произнесла решительно цесаревна. «На императорской короне, которую дочь великого Петра наденет на свою голову, не должно быть крови». «Приказывай, цесаревна, мы все исполним, как ты велишь», — раздалось в ответ. В немногих словах цесаревна разъяснила солдатам, что им предстоит делать, отделила часть гренадер и приказала им идти арестовать Миниха, Остермана, Головкина, Левинвольда и Мегдена. Остальным же гренадерам приказала следовать за собою. «А теперь, — заключила она, — с Богом! Да поможет всем вам Господь совершить великое дело на пользу и славу нашей дорогой Родины!» Сказав это, цесаревна осенила низко склонявших свои головы солдат крестом и быстрой походкой направилась к стоявшим на дворе саням. Солдаты поспешили за ней и бегом пустились по сторонам, стараясь не отстать от саней ни на шаг. Луна в это время спряталась за облака, и темнота заволокла сонный город. Услышав тяжелое дыхание своих бегущих друзей, Елизавета приказала остановить сани. «Матушка, что ты хочешь делать?» — послышались взволнованные голоса. «Идти вместе с вами», — бодро прозвучал ее бархатный голос. И она легко и быстро выпрыгнула из саней и бодро зашагала впереди толпы гренадер. «Вы устанете, государыня. Обопритесь на меня», — прошептал подле нее звонкий молодой голосок. Цесаревна скорее почувствовала, чем увидела того, кто очутился подле. «Это ты, мой мальчик», — произнесла она ласково и положила свою мягкую нежную руку на плечо Андрюши. «Господи, дай мне умереть за нее. Дай мне умереть за нее, Господи. Я ничего не прошу у тебя больше», — шептали во тьме дрожащие губы юного пажа. Шествие быстро продвигалось вперед. Посреди своих верных гренадер шла, тяжело переступая в грязном снегу, цесаревна. Ее маленькие ножки едва успевали за их большими сильными ногами, привыкшими к походам. К тому же тяжелая кираса затрудняла движение. Все тише и тише двигалась вперед цесаревна. «Нет, не могу больше. Я слишком устала. произнесла она, наконец, чуть слышно.